Искренность за маской. Зал «Релакс» оказался небольшим, уютным помещением вдали от шума. Я сидела на диване, сжимая в коленях все еще дрожащие руки. Каролина молча налила мне из хрустального графина воды и протянула бокал. Села рядом. «Пей. Медленно», — сказала она. Ее голос был тихим и усталым. Я сделала несколько глотков. Вода была прохладной и давала возможность отдышаться. «Спасибо», – прошептала я. «Не за что». Она села напротив, откинувшись на спинку кресла. Ее осанка была идеальной, но в ней читалась такая усталость, будто она держала на плечах невидимую тяжесть. «Дмитрий хорошо платит. А в нашем мире это часто важнее морали». Она посмотрела на меня, и ее взгляд был уже не тем, что в зале, оценивающим и холодным. В нем была простая человеческая усталость. «Ты, наверное, думаешь, я такая же, как они?» Кивнула она в сторону зала. «Я не знаю, кто вы», — честно сказала я. «Я — товар», — горько усмехнулась она. «Дорогой, брендовый, но товар. Моя задача — украсить вечер такого мужчины, как Шпотин. Смеяться его шуткам, слушать его рассказы, делать вид, что он бог и царь, а потом получить чек и уйти». Она замолчала, глядя на свои идеально ухоженные руки. Мне казалось, что Каролина разговаривает не со мной, а с собой. Пытается объяснить что-то, понять, высказаться, а потом получить поддержку. «А ты... ты другая. Я видела, как ты смотрела на Зорина». Каролина отвела глаза. «Но ты не рассчитывай с ним на многое. Это все скоро закончится. Со Стасом хорошо. Даже слишком хорошо. Но это заканчивается. Он поиграет и выбросит. Меня вот выбросил. А Шпотин подобрал». Я вздрогнула. Каролина заметила мою реакцию и печально усмехнулась. «Да, мы были вместе со Стасом. Хорошо ладили. Он никого ко мне не подпускал. Как сегодня к тебе. А потом понял, что я часть этой системы. Что я следую правилам их игры. И сбросил как неудачный расклад в карты. А ты в эту игру не играешь. Ты в нее ворвалась, села на шпагат посреди их лживого рая и показала им, что есть что-то настоящее». Она покачала головой, и в ее глазах блеснула неподдельная, горькая искренность. «Мне тебя жаль». «Жаль? Почему? Меня же не обидели?» Каролина рассмеялась. Это был такой глубокий, звенящий, переливчатый смех. От него даже в глазах заискрилось и вспыхнуло. И мне показалось, что этот смех – последнее, что в ней осталось настоящего, натурального, не сделанного на показ по канонам. Я увидела в ней симпатичную девчонку из параллельного класса, на которую смотрят все мальчишки, когда она проходит по коридору в короткой юбке. А когда смеется, невозможно стоять с печальным лицом. «Потому что тебя все возненавидели», — вернула меня в реальность Каролина. Мне были неприятны конфликты. Я не любила ссориться, а уж ненавидели меня и вовсе всего один раз, но сильно. От воспоминания о хореографическом училище по спине пробежал холодок. «Почему? Я же не сделала им ничего плохого». Мне стало обидно. «И даже не хотела этого». «Но сделала. Кому-то ты показала свою независимость, придя с Зориным. Кому-то растяжку, на которую пустили слюни почти все мужчины, забыв своих спутниц. Теперь тебя не любит эскорт, потому что они так не могут, а их временные хозяева, потому что они не владеют тобой. Да к тому же и перекупить не могут. Ты же не из колоды Альпики. Тебя на другие руки перекинуть нельзя, даже если очень захотеть. Твой расклад с Зориным сильнее». Каролина плавным движением положила ногу на ногу. На ней не было колготок, но кожа искрилась, словно от тончайшего блестящего белья. «И еще, Ты резко выбиваешься из нашей когорты. Ты настоящая. И почему это плохо? Потому что ты свободна. Пусть тебе страшно, пусть ты не знаешь их правил. Но ты такая, какая есть, а не как захотел временный хозяин. Со Стасом я была одна, со Шпотиным другая. И я... Она развела руками. Заперта в этой золотой клетке. И уже забыла, как летать. И они такие же, и тоже забыли, как летать на своих крыльях. Она снова кивнула в сторону зала. «Здешние никогда не простят тебе этой настоящести. Мой тебе совет. Бойся их всегда». Мы сидели молча. Я снова отхлебнула воду. Поставила бокал на стол. Ждала, что Каролина уйдет, но она медлила. Глядела куда-то в бок, словно высматривала что-то важное под столом. А потом снова заговорила. «Мне хорошо было со Стасом. Очень хорошо. Местами я даже забывала, какую роль выполняю. Иногда даже не помнила, что за это платят деньги. В какой-то момент я даже начала верить, что у нас все взаимно и естественно». Ей было тяжело говорить. Каролина вцепилась своими переливающимися коготками в обивку дивана. Она была такой красивой, что я залюбовалась. Русые каштановые волосы, длинные пушистые ресницы, пухлые губы. «Ты держись за Стаса. Не смотри так удивленно. Мне твой союз с Зориным выгоден. Пока ты с ним, я со Шпотиным. Он все за Стасом донашивает. То клиентов подбирает, то жену заскучавшую. А уж эскорт, само собой. А Шпотин не садист. А в нашем деле это явное преимущество». Каролина посмотрела на меня и снова с грустью отвела взгляд. «Но тебе повезло больше. Ты пока с Зориным, а Стас лучше всех здесь. Лучше их всех, кого я знаю. С ним чувствуешь себя человеком. Не вещью и не подстилкой, а другом, девушкой, любовницей. Трудоголик, каких поискать, но не жадный и не злой». И снова этот взгляд полный тоски. И печальная усмешка. «Только была у него особенность, которая меня вымораживала. Что Стас бесконечно пристает с поцелуями?» «Что?» Глаза Каролины стали огромными. Она уставилась на меня немигающим взглядом. Мне казалось, она даже дотронется до меня, чтобы убедиться в том, что я существую. «Ну, то, что он везде целуется. Что бы ни происходило, от него надо держаться подальше, иначе без поцелуя не отпустит. Ты про это хотела сказать?» Каролина моргнула и вскочила на ноги. «Они тебя ненавидят, а я тебе завидую». Она процокала своими тончайшими каблуками к выходу. «Отдохни. Зорин скоро придет. А ко мне лучше не подходи сегодня. Укушу». Она стремительно выскочила из зала, оставив меня наедине с новыми мыслями. Ее слова, ее откровенность были не менее оглушительными, чем выходка Шпотина. Я смотрела на дверь и понимала, что за блеском и роскошью этого мира скрываются такие же одинокие и запутавшиеся души. И, возможно, Стас был самой одинокой из них всех. И именно поэтому он искал спасения в ком-то вроде меня.